История вторая. Георгий Соловьев. Skyeng. О том, как рождаются самые успешные идеи, где находить лучших людей и почему важно стремиться изменить мир. Георгий Соловьев в 2012 году вместе с партнером Харитоном Матвеевым основал онлайн-школу английского языка Skyeng. В 2014 году стартап запустил собственную платформу обучения Vimbox, виртуальный класс. В 2016 году мобильные приложения и сервис для изучения языка по субтитрам к сериалам. По итогам 2017 года выручка компании выросла в 2,2 раза и составила 725 миллионов рублей. В 2018 году Skyeng привлек рекордные для российского рынка образовательных технологий инвестиции от фондов Беринг Восток в размере 100 миллионов долларов. Весной 2019 года включен в список 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, опубликованный журналом Forbes. Как родилась идея? В 2008 году я столкнулся с необходимостью выучить язык и убедился, что никакого рынка в этой области нет. Были отдельные репетиторы, которые предлагали услуги по Skype. Так я и решил задачу. Нашел преподавателя из США и занимался с ним. Но это было очень неудобно. Интернет был слабый, звук и видео были низкого качества. Да и сама программа не очень подходит для обучения. Трудно обмениваться обучающими материалами. Искать их в чате неудобно. Если нашел и открыл документ, преподаватель не видит, что именно ты сейчас смотришь, и так далее. Системных решений для онлайн-обучения, не говоря уже о значимых поставщиках, в то время не было. Позднее, в 2012 году, когда мы начали разрабатывать свой проект, стали появляться первые онлайн-школы. Но, во-первых, они использовали тот же Skype, а во-вторых, работали как доски объявлений, то есть просто связывали преподавателя с учеником. В онлайн-образование никто не верил, ни репетиторы, ни ученики, ни компании, которые занимались обучением английскому, такие как English First или Speak Up, к которым мы приходили со своей идеей. У всех было железное убеждение, что нельзя учить без группы преподавателя контакта. К тому же не было профессиональных преподавателей, которые умели работать в онлайне. Да и потребители не знали, что такое вообще может быть. Непосредственное общение с преподавателем в школе на тот момент действительно работало лучше. Но о перспективе, о том, что это может измениться, никто тогда не думал. Когда у нас появился прототип решения, мы стали ходить по директорам всех этих школ: Alibra, English First, Speak Up, Language Link. Все в один голос говорили, что это никогда не будет работать. К тому времени у нас уже было около 100 клиентов, и мы решили: ну ок, если никому из крупных игроков это не нужно, будем делать сами. И мы продолжали развивать продукт, пока не обнаружили, что у нас в системе больше учеников, чем у них всех вместе взятых. Идея выстрелила. А когда она выстрелила, нас уже было поздно догонять. Мне кажется, что это один из главных факторов успеха в бизнесе. Делать, когда весь рынок думает, что это невозможно. Когда собака с детства сидит на цепи, ей в голову не приходит, что цепь можно разорвать, даже если взрослой собаке это вполне по силам. Здесь то же самое. Все думают, что это невозможно, но ты уже точно знаешь, что возможно. Потому что, например, у тебя уже есть клиентская аудитория, которая у тебя покупает. Или ты подсмотрел у кого-то инновационную идею и понял, что она может сработать. Кстати, я думаю, что самые успешные идеи рождаются в процессе удовлетворения собственных потребностей. У меня была потребность быстро выучить язык, сидя на месте. Точно так же ребята из Яндекс.Такси. И однажды они задумались, почему мы должны ждать такси целый час? Как сделать так, чтобы оно приезжало за 5 минут, когда все таксопарки в один голос утверждают, что это невозможно? В итоге они заново придумали рынок такси, или Тинькофф Банк. Сначала они это сделали с картами. Теперь развивают Тинькофф Инвестиции. Все говорили, нельзя открыть брокерский счет физическому лицу за один день. Но они придумали, как сделать так, чтобы было можно, и теперь все идут за ними. В Skyeng было то же самое. Первую версию платформы мы писали для себя, как нам удобно, и все получилось. Теперь мы запустили новый проект по математике. Он тоже быстро растет. Уже 10 тысяч детей у нас занимаются. Это было сложнее, чем с английским, ведь все уже понимают, как учить языку онлайн. За нами стали повторять. Но с математикой все иначе. Здесь нужно формулы писать, интегралы. Мне помогает то, что я сам был долгое время репетитором математики, как и многие ребята из технических вузов, и уже знал, какие проблемы надо решать. Собственно, это было понятно еще 5 лет назад, когда мы задумались над тем, как сделать решение для математики. Но тогда было очень мало детей, у которых есть телефоны с приличной камерой, на которую можно фотографировать задания, а тем более планшеты. Тогда это был тупик. Но теперь планшеты подешевели, а мы разработали с китайской компанией свой графический планшет, разослали клиентам и решили задачу. Студент решает, пишет уравнение онлайн, преподаватель видит, может там же комментировать и исправлять, у него тоже специальный планшет. За один сезон мы получили больше учеников по математике, чем во всех школах России вместе взятых. Основатели. Я считаю, что переносить в бизнес дружеские связи неправильно. Я работал в такой компании, до Skyeng. Это был проект в области финтеха. Все 4 основателей мало того, что были друзьями, так еще из одной индустрии. Один работал в Goldman Sachs, второй — ведущий трейдер в GLG и так далее. Все очень крутые, но по любому финансовому решению у них было 4 мнения, и все правильные. В итоге в тех сферах, где они разбирались, они постоянно спорили, а теми, в которых не разбирались, не занимались вовсе. Понятное дело, что через год их команда развалилась. Я считаю, что люди должны, во-первых, быть не похожи друг на друга, во-вторых, быть профессионалами, в-третьих, иметь одинаковые ценности. Подбор команды должен идти не по принципу «кто ближе». Нужно набирать сильных людей, каждый из которых возьмет на себя свое направление. Поэтому я взял список студентов своего факультета, выписал оттуда всех, кого считал способными, выписал их навыки и компетенции и выбрал 3 самых непохожих, но обладающих всем спектром навыков, который мне был нужен. 2 согласились, 1 не согласился. И в итоге с этими 2 мы начали. 4 нам пришлось взять не того, кого я выбрал, но он ушел через 2, потому что не справился. Мне нужен был эксперт, который отвечал бы за продукт с чувством дизайна, чувством стиля, с хорошим пониманием боли клиента. На эту роль я пригласил Харитона Матвеева. Он всегда делал классные сайты. Например, он сделал сайт института, сделал и внутреннюю систему адаптации студентов в институте. Он не умеет продавать, общаться с клиентами, но чувство продукта у него отличное. Мне нужен был сильный операционный менеджер. На эту роль я взял Дениса Сметнева. Он всегда был отличником, выполнял все задания, даже те, которые никто не делал. Это человек, который может полностью сосредоточиться на процессе и делать одно и то же, упорно, вдумчиво и хорошо. У обоих было стремление развиваться, расти и пробовать новое. Была предприимчивость. Денис и Харитон — чемпионы мира по физике. Они делали много разных проектов в институте в разных сферах. Мне нужен был технарь, программист. Тот, кого я выбрал, отказался, потому что сразу после института его пригласили в Германию на высокую зарплату. Его можно было понять. И мы взяли Андрея, разработчика из 2 эшелона. Но он ушел через 2, не справился. Команда из ярких и совершенно непохожих друг на друга индивидуальностей имеет одно слабое место. Ее довольно трудно удержать вместе. Каждая звезда, у каждого свое мнение. Поэтому я старался подобрать людей так, чтобы у всех была своя область. Я занимался административными вопросами, которые были совершенно неинтересны Денису и Харитону. А мне совершенно не хотелось лезть в то, чем занимались Харитон и Денис. Поэтому у нас было меньше поводов для конфликтов. Кроме того, мы сразу договорились, что выходим из других проектов, увольняемся с работы и занимаемся только Skyeng. Мы сложились, положили деньги на общий счет и договорились, что будем получать с него по 15 тысяч на расходы. Сняли 1 квартиру на 4 и стали в ней жить. Если бы каждый жил у себя, и мы бы виделись только на работе, мы бы точно перессорились. А так, хочешь не хочешь, ищи общий язык и учись слышать друг друга. Правда, первые 2 года мы все равно постоянно ссорились, пока не подключился третий фактор. К нам пришел Александр Лариновский. Он занимал пост директора по международному развитию компании Яндекс. Он стал соинвестором проекта и управляющим партнером. Но главное его достоинство — он интегратор. Его главный навык в том, что он блестяще умеет находить контакт с людьми. Первый год он фактически занимался с нами психотерапией, по очереди разговаривал то с одним, то с другим, гасил конфликты, обходил углы. Если бы не он, мы бы давно разругались. Когда мы его приглашали, у меня не было понимания, что нам нужен интегратор. Мы просто искали человека, который доходил до стадии IPO. Встречались с кучей народа, выбрали Александра, а дальше мы долго его уговаривали, пока не убедили. К тому же нам всем тогда было по 22 года. Образование — довольно консервативный рынок. Не все доверяют молодежи, а Саше было 42. Он был успешный топ-менеджер из Яндекса. Мы придумали легенду. Якобы он взял технологии Яндекса и применил их в образовании. Это очень удачно наложилось на модный тренд на стартапы. Мы переупаковали проект под этот тренд. Саша прошел по редакциям РБК, Forbes и другим деловым СМИ, дал интервью. Так Skyeng впервые заявил о себе, а Саша стал лицом компании. Он настроил связи с прессой, внешними партнерами, вел все переговоры. Для нас это был идеальный вариант. Поскольку мы четверо, к публичности никогда не стремились, нам это не было интересно или важно. Когда снова изменилась концепция, и журналисты сказали, что им больше не нужен 45-летний топ-менеджер, а нужны молодые стартаперы, пришлось опять переупаковать историю и выходить на публику. Но Саша и теперь более публичен, чем я. Миссия. Возможно, это прозвучит банально, но мне действительно хотелось изменить мир. Меня интересуют такие сферы, как продление человеческой жизни, бессмертие. Но для того, чтобы сделать вклад в этой области, нужен совсем другой уровень инвестиций. Я составил для себя карту технологий, попытался представить, как будет меняться мир. И одной из веток на этой карте было образование. Что такое образование? На самом деле это интеграция новых навыков. С технической точки зрения, программирование нейросети. Когда мы работаем с преподавателем, мы перепрограммируем свою нейросеть, мозг. Сейчас мы делаем это с преподавателем. Лет через 10 это будет делаться через какой-нибудь компьютерный интерфейс. Но сути дела это не меняет. Будет другая технология, но смысл останется тот же. Это одна из веток технологии в сторону человека будущего, одна из многих. И мне показалось, что из них, из всех, пойти по этой ветке мне будет проще всего. Потому что биохакинг и продление жизни потребуют ресурсов, которых у меня нет, а в сфере образования я могу что-то сделать прямо сейчас. Я рассказал команде об этой миссии. У Андрея и Дениса запросы были более приземленные. Семья, дети. Им эти идеи не были близки, но Харитон проникся полностью. Поэтому в итоге мы с ним и остались руководить Skyeng. Я считаю, что у разных людей вполне могут быть разные мотивации. Одному важно строить будущее через развитие образовательных технологий. Другого интересует профессиональный рост. Третий думает о благосостоянии, и это нормально. Но в целом всем нравится то, чем мы занимаемся. Меняем образование. Я думаю, что это существенная часть нашего бренда и важная причина, почему люди хотят с нами работать. Ценности. Как я уже сказал, у нас был одинаковый технический бэкграунд, поэтому и взгляды на жизнь у нас были довольно близки. Так что систему ценностей и принципов работы мы создали достаточно быстро. Во-первых, мы сразу решили, что будем работать честно и никогда не будем брать или давать взятки. Может, в России так работать сложнее, но мы раз и навсегда решили, что это плохо. Наши преподаватели никогда не брали взяток, это было немыслимо. Мы 3 отдела бизнес-продаж уволили за подобные схемы. Второе. Мы всегда подкрепляем наши решения фактами, цифрами, выводами на основе аналитики. Никакие решения у нас не принимаются просто так, из субъективных соображений, потому что захотелось или показалось. Третье. Мы убеждены, что в долгосрочной перспективе технологии победят все остальное. Поэтому мы должны быть технологичными, быть на переднем крае прогресса. Все языковые школы, в которые мы обращались в 2012 году, ориентировались на методики и сильных преподавателей, но технологии проглядели. С одной стороны, это был 2012 год, и Яндекс, Google и прочие только начинали активную экспансию во все сферы нашей жизни. Но нам уже было очевидно, что технологии всех сделают. Даже если сейчас их возможности ограничены, они будут развиваться. Мы всегда ясно представляли себе технологическую картину. Конечно, иногда мы ошибались с прогнозами. Например, мы ожидали, что распознавание речи на лету станет возможным через 2 года, а в реальности оно появилось только через 7. Но сути дела это не меняет. Четвертое. Отношение к деньгам. Точнее, к тому, на что мы хотим их тратить. Никому из нас в голову не придет ездить на Майбахе. Зачем, если я на самокате до работы за 3 минуты доезжаю? Мне гораздо интереснее потратить их на какой-нибудь образовательный проект, вроде Reminder. Остальные основатели со мной согласны. А с человеком, который хочет тратить деньги на предметы роскоши, я вряд ли смог бы работать. Мы слишком по-разному представляем себе мир. Наверное, это и есть ценности. До поры до времени нам удавалось транслировать эти ценности дальше, на первый круг общения, на второй. Но в какой-то момент компания стала слишком быстро расти. Сначала выросли за год больше, чем в 3 раза, потом опять втрое, потом в 2,8 раза. Количество людей переросло наши возможности ими управлять. И мы оказались в ситуации, когда в компании появилась значительная доля не таких людей, каких мы хотели бы видеть. И эта доля росла. С точки зрения финансовых показателей все было хорошо, но все равно было заметно, что что-то идет не так. Медленнее запускались продукты, в них всплывали какие-то недоработки, медленнее вводились очевидные улучшения. Нам это не понравилось, поэтому мы ввели вето на наем, провели аудит подразделений и договорились, что пока не отстроим цепочку трансляции общих ценностей, увеличивать число людей не будем. Слагаемые лидерства. Собирать команду. Главная задача руководителя компании — собрать команду. Ты должен понимать, кто у тебя справляется, кто не справляется, все успевать в упряжке. Все бегут, но если кто-то отстает, то вся упряжка заваливается. Ты должен очень хорошо понимать, кто сейчас отстает и кого нужно быстро менять. И команду топ-менеджмента ты все время меняешь. Лояльно, разумеется. Выплачиваешь бонусы, даешь рекомендации, но все равно необходимо регулярное обновление. За 1,5 года сменяется 20-30% штата. Базовые принципы формирования команды у меня остались те же, что и в начале. Искать лучших в своем деле, самых лучших, которых ты себе можешь позволить. Стараться, чтобы у них были разные сферы интересов и не пересекающиеся между собой, но дополняющие друг друга наборы компетенций и навыков. При этом, чтобы у них были общие ценности и принципы. Уметь все. Когда мы стали набирать людей, появился еще один принцип. Все менеджеры должны быть полнофункциональными. Они должны уметь собрать посадочную страницу, сделать запрос в базу данных, просчитать бизнес-аналитику, позвонить клиенту, буквально все. Разумеется, каждый должен заниматься своим делом, но они должны уметь все эти вещи, потому что это повышает результативность. Только такие менеджеры понимают, как устроен этот бизнес и кто из его сотрудников действительно работает, а кто нет. Но самое главное, он умеет собирать ресурсы и команды на лету. И в какой-то момент у нас все стало не так. По примеру других компаний, мы стали создавать отделы, уровни, принимать на работу узкопрофильных специалистов, которые не умеют интегрировать ресурсы. Конечно, набрать 10 человек, которые все умеют, проще, чем набрать 500. и тактика выстраивания структуры, найма профессиональных менеджеров, которые умеют профессионально ставить задачи в своих сферах ответственности, кажется вполне разумной. Но это до тех пор, пока все идет хорошо и на рынке ничего не меняется. Как только происходит какой-то сдвиг и приходится адаптироваться к новым рыночным условиям, эта структура рушится, потому что такие люди не смогут пересобрать структуру и по-новому интегрировать разрозненные ресурсы. Поэтому мы вернулись к тому, с чего начинали 5 лет назад. Сократили и упростили структуру. Раньше мы нанимали директора по маркетингу, тот руководитель отделов, те таргетологов. В результате между тем, как ставятся задачи, и тем, какой получается результат, возникает существенная разница. И теперь я говорю директору по маркетингу, что пока он сам во всех деталях не разберется с тем, как должен работать маркетинг, нанимать никого нельзя. Погружаться в детали, не теряя общей картины. Пятый крайне важный навык, который вытекает из предыдущего, умение погружаться в детали, не теряя из виду общую картину. Вникать до мелочей, пока проблема не будет найдена и решена. Такого управленца никто никогда не обманет. Он не просто хорошо понимает, чем занимаются подчиненные. Он и сам умеет все это делать. Результативность получается совсем другая, потому что сотрудники понимают. Ему не все равно. Ему нельзя показать плохой продукт. Надо делать хорошо. Принимать риски. Есть люди, которые хронически не переносят риски. Например, Денис. Он прекрасно чувствовал себя в операционной деятельности, но хронически не мог работать с рисками. Собственно, это характерная черта операционщиков. Но руководитель должен сохранять способность и желание работать, даже когда все совсем плохо. Находить ресурсы. На ранних стадиях проекта очень важно, если это стартап, уметь находить деньги или какие-то другие ресурсы. Когда мы собрались и начали работать, у нас было по 15 тысяч в месяц. Я понимал, что все это скоро развалится, если я срочно не придумаю, как найти для них деньги и дать им уверенность, что у нас может получиться хороший бизнес. Я пошел к своим руководителям в Goldman Sachs, рассказал о проекте, и они дали первые инвестиции — 30 тысяч долларов. Немного, но все-таки деньги. Ребята поверили, потому что фактически за 2 месяца заработали больше, чем за всю предыдущую жизнь. Еще больше они поверили, когда вице-президент Goldman Sachs сказал, что верит, что наша компания может выйти на IPO. Конечно, мне нужно было найти такого человека и сделать так, чтобы он захотел проинвестировать. Ресурсы — это не только деньги, но и люди. Первый пример — Александр Ларьяновский. Это была достаточно продуманная позиция. Из списка потенциальных кандидатов выбрать именно Сашу. Составить критерии, почему именно он. Дальше надо было придумать, как его уговорить. Затем нам нужно было найти кого-то, кто поможет решить задачи по привлечению клиентов и операционному менеджменту. Думаю, кто самый крутой по привлечению клиентуры в России? Тинькофф Банк, конечно. Он тогда был практически главным рекламодателем в стране. И еще у них хороший операционный менеджмент, контакт-центр 30 тысяч человек. Для наших масштабов 30 тысяч преподавателей близко. Ок. Кто в Тинькофф Банке самый крутой? Выписываю по фамилиям, понимаю, что, скорее всего, это Станислав Близнюк, операционный директор, и Артем Яманов, директор по развитию бизнеса. Понимаю, что нужно встретиться и с тем, и с другим. Нахожу способы, встречаюсь, задаю вопросы. Понимаю, что мне Артем Яманов ближе, и он, скорее всего, для моих задач больше подходит. И снова год уговоров, пока он не соглашается инвестировать. И к технологиям Яндекса мы добавляем технологии Тинькофф Банка, весь их опыт до IPO. Мотивация. Мне важно, чтобы люди понимали клиента, продукт, умели разбираться в деталях. Готовы были доводить продукт до идеала. Это рождает долгосрочный успех. Они должны понимать, зачем мы это делаем, для чего это нужно клиенту. Самые лучшие люди приходили к нам с понижением в зарплате. Из топ-менеджмента примерно половина. Мы откровенно говорили на собеседованиях: «Вы нам подходите, но платить вам столько же, сколько давал предыдущий работодатель, мы пока не можем. Но если вырастем, будем платить больше. И люди нам верили и приходили, потому что они видели возможность роста, а также интересных людей, классные задачи и понимающих основателей. Наш коммерческий директор пришла к нам из нетологии. У нее было много предложений, но нигде не было таких знающих руководителей, которые лучше нее знали маркетинг. Менеджеры по продуктам, которые у нас работают, уважают Харитона, считают, что он лучший продакт-менеджер в стране и хотят работать только с ним. И мы действительно хорошо разбираемся в том, что мы делаем. Мы объективно неплохие, не лучшие, конечно, есть люди сильнее нас. Но мы хорошо понимаем, что мы делаем. Я могу выделить 5 основных мотиваций, почему люди идут к нам. Во-первых, у нас интересные задачи. Сотрудникам дана большая свобода решать интересные задачи. Во-вторых, адекватные руководители. Не какие-то сумасшедшие, которые не разбираются в предмете, а знающие все до мелочей, и при этом вполне адекватные. В-третьих, эти руководители стараются нанимать хороших профессионалов. Людям нравится работать вместе с крутыми профессионалами. Им это очень важно. Чем умнее человек, тем важнее для него то, что он здесь все-таки не самый умный. В-четвертых, наша готовность признавать свои ошибки. Мы проводим встречи, на которых мы с Харитоном честно рассказываем о 5 своих главных ошибках за год. Поэтому сотрудники не боятся с нами спорить. Когда они не согласны, это абсолютно нормально. И, наконец, мы раздаем большие опционы. Людей это мотивирует. У нас 30 сотрудников-совладельцев компании. Это в том числе и их компания. Возможно, мы уделяем этому слишком много времени. У Яндекс.Такси куда более авторитарный стиль. Иногда нужно быть более авторитарным, потому что людям нужна уверенность. Когда ты все время сомневаешься, людей это нервирует. Кроме того, у демократичности есть недостаток. Она медленнее развивается. Когда ты точно знаешь, что надо делать, и не собираешься это обсуждать, нужно закручивать гайки. Например, Revolut — компания с нулевой демократией, потому что Николай Сторонский говорит: «Я могу ошибаться, но сейчас мне гораздо важнее быстро принимать решения и быстро действовать. Так я быстрее научусь». Теперь у нас уже большая компания, и с некоторыми вещами стало сложнее. Раньше, например, у нас очень просто проходило утверждение платежей. Никто не проверял документы, проводился любой платеж. Теперь уже так нельзя. И у нас появилась служба безопасности. Важный аспект доверия — принимать чужие идеи, делегировать полномочия. Когда новую идею приносит человек, у которого уже есть позитивная история подобных внедрений, я говорю: давай пробовать. Если такой истории нет, я говорю: идея интересная, но прежде чем ее воплощать, мы должны быть уверены в том, что ты умеешь реализовывать такие вещи. Давай сделаем так. Вот 3 спорные задачи. Может получиться, может не получиться. Сделай их, и мы будем знать, что ты это умеешь. Тогда сможешь заняться своей идеей, но сейчас я не могу тебе ее доверить, потому что может не получиться. Идея — это 10%, а 90% — это реализация. Я не уверен, что ты сейчас потянешь такую реализацию. Просто в какой-то момент мы поняли, что для того, чтобы человек мог реализовывать идеи, он должен иметь опыт. И мы взяли правило: те, у кого больше опыта и истории успеха, имеют преимущественное право. Что бы я посоветовал тем, кто хочет вступить на этот путь? Первое. Пойми, что ты хочешь изменить в этом мире. У тебя должна быть большая идея. Тебе нужно понимать, что в этом мире должно стать по-другому. Олег Тиньков говорит: «Я хочу платить картой». Тигран Худовердян говорит: «Я хочу, чтобы такси приезжало за 5 минут». Андрей Кривенко говорит: «Я хочу, чтобы каждый день дома было свежее молоко». А я говорю: «Хочу, чтобы ты мог дома заниматься английским языком». Второе. Окружи себя людьми, которые бегут в том же направлении. Они должны быть профессионалами, и они должны хотеть того же. Я всегда всем новичкам говорю: если ты думаешь, что ты построишь что-то большое, работая по 4 часа, ты ошибаешься. Возможно, тебе повезет, и ты сделаешь что-то гениальное и заработаешь миллиарды. Но это только если повезет. А ориентироваться на «повезет» нельзя. Третье. Полная концентрация на деле. Если бы я решил запустить новый бизнес, я бы набрал 50 самых крутых ребят, которые готовы 7 дней в неделю работать в офисе. Skyeng уже не может так работать. Но когда я делаю новые проекты внутри Skyeng, я стараюсь их изолировать и выращивать их именно в такой культуре полной концентрации. И это сильно увеличивает вероятность успеха.